Глава 54. «Да, пришлось его достать», — ухмыльнулся Грейсон, явно довольный собой. Алекс напрягся. Глаза его беспрестанно смотрели на Грейсона. «Да уж. В королевском замке», — продолжил Грейсон, глядя на Алекса. «Я знаю, что вы быстрее меня, и что вы с легкостью его можете сейчас забрать. Препятствовать вам не буду». «Но теперь у вас, так сказать, развязаны крылья по отношению к королю и его семье. Навредить они вам не смогут». «Так вот почему у нас была отсрочка». «Да, но до нападения короля у вас была отсрочка». Алекс задумчиво смотрел на клинок. «А не вы ли напали на меня?» — спросил внезапно Алекс. Он еще не потянулся к клинку, но посмотрел жестко на Грейсона. Грейсон же перевел взгляд на меня. «Нет, я бы не стал так рисковать», — ответил Грейсон. «Мне еще дорога моя голова на плечах». Он даже усмехнулся. «Так что как-то я бы не хотел к вам обращаться, если бы у меня не было проблем с королем», — продолжил Грейсон. «Так что тут только для вас пища для размышления». «Я вас понял. То есть я его могу сейчас забрать?» — переспросил Алекс, глядя на кинжал. «Да», — кивнул Грейсон. «Но мне нужно ваше согласие». «Боюсь, что мне нужно подумать», — ответил Алекс. Грейсон кивнул. «Я понимаю ваши опасения», — сказал он, а на его лбу блеснули капли пота. Его взгляд скользнул по кинжалу. «Вас задело лишь косвенно, а мне уже объявили войну», — сказал он. «Король не хотел, чтобы я получил ту силу, которую могла бы дать ваша сестра. Но при этом он уже и мне начал угрожать. И вы должны понимать, что рано или поздно он придет за вами. Мы готовы. Даже несмотря на проклятие?» — спросил Грейсон. «Насколько я знаю, ваша женщина неподходящая». Алекс пожал плечами. «Мы готовы к атаке короля», — повторил Алекс. «Но ваше предложение я, конечно, обдумаю. Надеюсь, что это произойдет в скором времени», — сказал Грейсон и кинул на меня взгляд. «Все же дочь короля тоже не слабый маг, и как бы всем потом не было плохо от нее». «Это да», — подтвердил Алекс. «А как только вы нашли свою подходящую, мы уже сразу поняли, что на этот раз все», — сказал Грейсон. «У вас есть сила». Алекс кивнул. Было видно, что продолжать разговор с Грейсоном ему особо не хотелось.